Диалог мертвых. Этот человек явился из Южной Англии зимним утром 1877 года. По багровому лицу, могучему сложению и раздавшейся фигуре большинство приняло его за англичанина. Он и вправду казался вылитым Джоном Буллем. На нем была шляпа с высокой тульей и странная шерстяная накидка, расходившаяся на груди. Его с явным нетерпением ждала группа мужчин, детей и женщин. У некоторых шею пересекала красная полоса, другие были без головы и ступали с опаской, пошатываясь, как идущие в темноте. Чужака окружили. Из задних рядов донеслось ругательство, но застарелый страх удержал толпу, и на большее никто не решился. Тогда вперед вышел человек, по виду военный, с изжелто-зеленой кожей и глазами, похожими на головешки. Спутанная грива и дремучая борода, казалось, сглодали ему лицо. 10-12 смертельных рубленых ран избороздили тело, как полосы, тигровую шкуру. Чужак на секунду дрогнул, но тут же шагнул навстречу и протянул ему руку. «Прискорбно видеть образец мужества, сокрушенного клинками предателей», — по-ораторски произнес он. «Зато с каким глубоким удовлетворением узнаешь, что убийцы по твоему приказу искупили свое грязное дело и были повешены на площади Победы. Если ты о Сантосе Пересе и братьях Хрейнафе, то знай, что теперь я им даже благодарен», — неторопливо и внушительно ответил израненный. Собеседник взглянул на него, словно подозревая шутку или подвох. Кирога пояснил: «Ты никогда не понимал меня, Россос. Да и как ты мог понять, если нам выпали такие разные судьбы? Тебе досталось править городом, который обращен лицом к Европе и стал теперь одним из прославленнейших в мире, а мне — воевать за американскую глушь на нищей земле вместе с нищими гаучо. Мои владения — это копья и крики, пески и почти безвестные победы в позабытых краях. Кто вспомнит их имена? Я жив и надолго останусь жить в памяти многих только потому, что люди, у которых были кони и сабли, убили меня на повозке вместе под названием Барранко-Яко. И этой необыкновенной смертью я обязан тебе. В свое время я не смог оценить твой подарок, но последующие поколения его не забыли. Или ты не знаешь об искусных гравюрах и захватывающие книги, написанные потом знаменитым человеком из Сан-Хуана?» Россос, уже овладев собою, презрительно посмотрел на него. «Романтик», — бросил он, — «лесть потомков стоит не больше, чем восхищение современников, а оно не стоит ничего и достается за несколько монет». «Я знаю все, что ты скажешь», — отпарировал Кирога. «В 1852 году судьба, то ли по великодушию, то ли желая испытать тебя до конца, посылала тебе смерть, достойную мужчины, гибель в бою. Ты показал, что недостоин этого дара. Испугался сражения и крови». «Испугался?» — переспросил Россос. «Я, объезжавший лошадей на юге, а потом укротивший всю страну...» Тут Кирога впервые усмехнулся. «Да-да», — процедил он. «Если верить неподкупным свидетельствам твоих приказчиков и батраков, ты в седле творил чудеса. Но в ту пору на континенте и тоже в седле творились и другие чудеса. Они назывались Чакабуко и Хунин, Пальма Редонда и Касерос». Россос выслушал его, не изменяясь в лице, и ответил так: «Мне не было нужды в храбрости. Мои, как ты выразился, чудеса состояли в том, что люди куда храбрее меня сражались и умирали ради моего спасения. Скажем, покончивший с тобой Сантос Перес —